Прежде чем отправиться навестить Фрэнки, он прошел пешком 8 кварталов от своей квартиры до переполненного людьми ресторана на Бродвее, где он сразу же направился в туалет. Когда он оттуда вышел, на нем уже была майка со значком ресторана, парик, фальшивые усы и прямоугольные темные очки. Короче, он выглядел ничем не хуже, чем любой рассыльный. Выйдя на улицу, он взял такси и поехал в Южный порт, где мгновенно затерялся среди людских толп, валом валивших из магазинов, ресторанов и пришвартованных парусных судов. Когда пришло время встретиться с Маршей, он прошел пешком еще с милю к самой пустынной части пирса, где она поджидала его, сидя в машине. По пути он многократно проверял, нет ли за ним слежки, но ничего не обнаружил. Так, между прочим, он вел себя всякий раз, когда шел на дело. Что же касается визита к французу, намеченному на сегодняшнюю ночь, то с этим придется подождать. Самое главное – вовремя добраться до телефона. Находясь на балконе, Саймон отстегнул передатчик и связался с Маршей. Он попросил ее остановиться около многоквартирного дома через 10 минут и ждать, не выключая зажигания. Он не поставил ее в известность, что вторая работа отменяется. Они поговорят в машине. Стоя на балкончике особняка Фрэнки, он смерил взглядом расстояние от него до балкона высотки. На этот раз расстояние между ними казалось куда больше, чем в прошлый раз. И он знал, почему. Впервые с тех пор, как он потерпел неудачу с волной «Бонзай-труба», он почувствовал, что ему грозит смертельная опасность. Он ощутил, как силы покидают его. В его голове стало происходить нечто странное. Саймону было страшно прыгать. Луна неожиданно выбралась из-за облаков. Ее мягкий серебристый свет упал на французский балкон, где стоял Саймон. Он невольно содрогнулся. Он подумал о своей матери. И он вспомнил о Джоне Канна. Тогда он закрыл глаза и сконцентрировался на энергии Миккео, на силе, которая находится в Куджи-но-ин, в 9 знаках. Он выбрал для себя то, знак второй, тот самый, который в состоянии наполнить его тело энергией и увеличить до максимальной силы восприятия. Он сложил вместе ладони так, что средние пальцы на обеих руках коснулись друг друга. Остальные пальцы он сплел в замок. Вытянув вперед сжатые вместе руки, он прочертил соединенными средними пальцами 5 горизонтальных и 4 вертикальных черты в воздухе. Затем он глубоко вздохнул и открыл глаза. Подпрыгнув, он вскочил на перильце балкона и, вытянув в стороны руки, застыл, пытаясь сохранить равновесие. Утвердившись на перилах, он пригнулся, оттолкнулся ногами и прыгнул в направлении многоквартирного дома. Глава 19. Куинс. Август 1983 год. Джо Дагоста закончил играть адажио Самуэля Барбера для струнных инструментов и взглянул на Молли Дженюари, которая заснула на диване в задней комнате его антикварного магазина. Он встал по стойке, смирно зажав в одной руке скрипку, а в другой смычок, думая, что Молли притворяется, что спит. Ведь всего минуту назад она сказала «как хорошо», и при этом у нее в глазах стояли слезы. Просто ей хотелось разыграть его, представить, будто его музыка нагнала на нее сон. Как полицейский, долго учившийся анализировать и наблюдать, он знал, что его игра нравилась Молли. Она не шутила.